Поминки затянулись почти до утра. К облегчению моему, все уже все знали из телеграммы. Переданный морзянкой радиосигнал дошел от новой фактории через занятые людьми острова сюда, на Большой Скат, принеся горе в семьи тех, кто отправился в поход с купцом Павлом. Их помянули, о них поскорбели. На следующий день работящее население острова уже вернулось к своим делам. И гибель людей не была здесь чем-то из ряда вон выходящим. И горевать долго не привыкли, жизнь продолжалась. Может, и правильно. На следующее утро я просто шлялся по дому и по двору. Дом был построен капитально, как я уже говорил, из местного слоистого камня, какого в свое время я много видел на Кавказе, в Грузии, да и сама манера строительства чем-то походила на грузинскую, хоть и не слишком сильно. Встречались и сугубо тропические мотивы в архитектуре. Из-за отсутствия чердака над гостиной видно было, что перекрыт дом толстым слоем тростника по деревянным массивным бревнам, создавая непривычное ощущение большого свободного пространства над головой. В доме имелся водопровод, хоть и очень примитивный, с насосом, с ручным приводом от колодца во дворе. Туалеты выглядели привычно, освещение от масляных ламп. Электричество на такие мелочи здесь нигде не тратили, хоть про стирлинговские динамомашины я был наслышан. А так и на судне освещение от таких ламп. И в новой фактории то же самое было. Может и правильно, людей там мало, а так кому-то надо наладить производство и лампочек, и кабелей, и вообще. В гостиной было много книг. На стенах висели картины, вполне талантливо написанные, изображавшие неизвестные мне города, острова и парусники в штормовом море. Висели карты, какие-то маленькие черно-белые фотографии, изображавшие группы незнакомых мне людей, сосредоточенно глядящих в объектив. С Верой мы увиделись за завтраком. Одета вновь по-рабочему, она сидела за столом и ковыряла вилкой яичницу с беконом. Рядом стояла держалка с гренками, в масленке желтело масло, в хрустальных розетках было варенье. Вчера она была заметно прибита атмосферой происходящего, словно вторые похороны были. Но сегодня оправилась, выглядела нормально. «Пойдем сейчас к тете Аглае», — сказала девочка. «Видел ее вчера?» «Видел, наверное», — пожал я плечами. «Я никого не запомнил. Там человек 200 было». Действительно, людей на поминке собралось столько, что я даже удивился, как они уместились за столами и как успели накрыть стол. Хотя, как я понял, готовили во многих домах одновременно, а потом блюда везли сюда. «Такая...» — она неопределенно покрутила рукой у себя над головой. «С белыми волосами. Двоюродная сестра отца. Ну и дяди». «С дядей по делу не говорили пока?» — перескочил я на важное. «Дяди с утра нет, он в порту. Готовит товар к отправке. Вечером поговорим». «А к тетке нам зачем?» «Тетка лошадей разводит. Тебя верхом ездить научит», — улыбнулась Вера. «А то как собака на заборе. Никуда не годится». «Хорошо, если так», — согласился я и спросил у нее. «А где вообще у вас здесь приезжим останавливаться принято? В гостинице или как?» «А чем тебе здесь не нравится?» — слегка надулась она. «Нравится? Но у нас, сама понимаешь, еще задача имеется – доказать твою самостоятельность. А если я все время рядом маячить буду, то кто-то и попенять этим сможет. Повод съехать надуманный, если честно, но оставаться на жительство в усадьбе покойного Павла и его брата не хотелось, просто чтобы не чувствовать себя приживальщиком. Так я, канонир экипажа и боец из ватаги, обязанности мне известны, а так не пойми уже и кто получусь». А охранять Веру круглосуточно на Большом Скате не требовалось. Это она мне сама сказала еще в плавании. Остров был довольно тихий, вдалеке от контрабандных путей и чужих акваторий. И даже негритянских островов на два дня плавания в любую сторону от него не было. История сохранила пару упоминаний о налетах турок, но было это уже очень давно. А преступность местная здесь как таковая отсутствовала. Глубинка. Все друг друга знают, да и место зажиточное. Вера задумалась над моими словами, затем сказала. «Ты же не на один день здесь, так?» «Ну, да», — кивнул я. «Тогда тебе лучше комнату снять. Те же вдовы многие сдают, и им монетка лишняя, и тебе дешевле. В гостинице больше возьмут, за неделю, как за месяц отдашь». «А где искать?» Я помогу. Кстати, а после тетки нам надо к Дмитрию Бороде. Мы у него всегда вино на продажу берем». «Для Большого острова?» – уточнил я. «Именно». В поездку отправились мы против ожидания не пешком и не верхом, а на легкой двуколке, в которую была запряжена давешняя серая кобыла. «До Аглаи далековато, 10 км, – пояснила Вера. «Считай другой край острова, а к Бороде уже в эту сторону возвращаться будем». Она тряхнула вожжами, слегка хлопнув кобылу по сытому крупу, и та пошла скорым шагом, постукивая подкованными копытами о слежавшуюся и высохшую под солнцем поверхность дороги. Завертелись, поскрипывая, высокие узкие колеса в резиновых ободьях. Коляска легко покатилась по дороге, чувствительно подпрыгивая на неровностях. Покинув поместье, мы оказались на тракте, который сразу повел нас в теснину между двумя горами, за которой вскоре открылась новая долина, широкая и просторная, ограниченная рядом холмов, виднеющихся вдали. Дорога, плавно извиваясь, спускалась в нее. Все было видно, как на ладони, до самых дальних границ. Виднелись и вспаханные поля, и какие-то сады, и виноградники, и стада скота. Было видно, что народ здесь отсутствием трудолюбия не страдает. Везде в полях, виноградниках, в садах и во дворах ферм возились люди в широкополых соломенных шляпах. На встрече постоянно попадались повозки и тележки с запряженными в них лошадями и мулами. Люди приветливо здоровались с нами, а мы не забывали приветствовать их. «Тут же не все время живут так», – уточнил я, засмотревшись на один явно временного вида полудом-полусарай, прилепившийся к сараю настоящему. Название настоящего дома это сооружение никак не тянуло. «Нет». «Здесь инструмент держат, и если только заночуют», – ответила она. «Так большинство фермеров в городке живет семьями. Хотя есть и постоянно живущие, как Аглая, например». «А Аглая семейная?» «Вдова. Была замужем за Демидом, хозяином гарпуна, китобоем, но те с промысла не вернулись 4 года назад. Потом хозяин гостиницы, Семен Пузан, к ней подкатывался, но она ему отворот-поворот дала». Дорога по горбатому трясучему мостику пересекла быстрый звонкий ручей, стекавший откуда-то с гор. Затем вновь запетляла среди бесчисленных садов и полей. Впечатление складывалось, что на этом самом большом скате клочка земли так просто не пропало. Каждый распахан и возделан. Про это и спросил. «Так и есть», — подтвердила Вера. «Остров хороший, и земля плодородная, и воды пресной хватает. Так редко бывает». «Обычно или одно, или другое, или вовсе ничего. Поэтому в такие места жить все рвутся. А когда первое расселение шло, еще с Большого острова, на такие острова в первую очередь плыли». «А сюда в первую волну заселились?» «В первую. Считай, что с самого начала новой жизни остров. Здесь хорошо жить. Тем, кто ближе к туркам или франкам, куда труднее». «А с франками тоже деретесь?» «Меньше, чем с турками, но бывает», — ответила Вера. «Еще преступники беглые часто укрываются у них, а их преступники у нас. К туркам бегать боятся. Для них совсем чужие, сразу в рабство продадут, а к нам бегают. Но это не на нашем острове, тут все тихо, дверей не закрываем». «А в новой фактории, например, — уточнил я, — закрывают?» «Сам не заметил. Там закрывать надо. Торговое место, дикий берег, много случайных людей, там всякое случалось». «А чего ж тогда здесь все равно с револьверами ходят?» – уточнил я, заодно похлопав по кобуре. «Ну...» – она даже запнулась. «Потому что с ними всегда ходят. Мало ли что...» «Понятно». «Преподобный Сава даже в проповеди говорил, что пренебрежение своей безопасностью – это пренебрежение даром Божьим, то есть жизнью. Если Господь даровал ее тебе, ты должен быть готов защищать ее всеми силами. А если ты не готов, то и дара недостоин. Если не защищаешься, ты самоубийца, и место тебе за церковной оградой». «Ну, логично», — согласился я. Но при этом из всего сказанного я сделал вывод, что мои функции как телохранителя здесь точно невостребованными останутся. Ну и хорошо, собственно говоря, в безопасном мире жить приятнее. «А на Большой остров когда?» «В следующий понедельник пойдем. Хочешь посмотреть?» «А как же?» — даже воскликнул я. «Наслушался». «Это правильно. Там есть на что посмотреть», – кивнула девочка. «А тебе, кстати, после того, как поселишься, надо будет к полковнику пойти. Он тебя в ополчение запишет. Узнаешь, куда тебе бежать, если тревогу объявят». «Ну, это понятно», — согласился я. «Военный учет — первое дело. А учения бывают?» «А как же? И если для какого похода в атагу сбивать будут, то могут призвать. Даже наверняка призовут, как новичка», — уверенно сказала она, после чего дернула меня за рукав. «Вон, видишь? Дом под самым склоном». «Ага», — кивнул я, вглядевшись туда, куда указывала ее рука. «Действительно. К самому склону горы прилегла небольшая усадьба. Белый дом под привычно высокой тростниковой крышей. Чуть поодаль от него два длинных строения, очень напоминающих конюшни». «Аглаи усадьба», — пояснила Вера. «Она там одна живет?» «Нет, еще женщина ей помогает по хозяйству, и двое конюхов работают». Дорога обогнула невысокую осыпь, немного поднялась вдоль склона очередного ручейка и уперлась в открытые по местному обыкновению ворота в невысокой каменной стене, куда Вера уверенной рукой лошадь и направила. Двор был просторным, хоть и немощенным, с вытоптанной, выгоревшей на солнце травой. Хозяйский дом делил его как бы на две части – парадную, на которую мы и въехали, остановившись у самого крыльца, и хозяйственную, которая была сзади, за домом. Сам дом представлял собой длинное строение из все того же серого камня, обсаженное по фасаду кустами с яркими пурпурно-красными цветами, возле которых сейчас вились редкие осы. Крыша далеко выходила за край стены, образуя настоящий навес над фасадом, из-за чего окна всегда были в тени, и это, судя по всему, должно было хранить в доме прохладу. Окна были открыты, но в них болтались сетчатые занавески от насекомых. У самого крыльца на земле валялись два здоровенных золотистого цвета кобеля с внушающими уважение клыками, которые не обратили на нас совершенно никакого внимания. Кобелям было жарко, они вывалили длинные розовые языки, тяжело дыша, но в тень почему-то не уходили. Входная дверь дома распахнулась, и на крыльцо вышла невысокая женщина лет 30 на вид. Остановилась, глядя на нас, прищурившись и белозубо улыбаясь, затем сказала мягким, чуть хрипловатым голосом: «Специальное приглашение нужно? Заходите». Второй раз приглашать нас уже не потребовалось. Мы прошли за хозяйкой в дом, где я поначалу потерялся и чуть не налетел на стул. После солнечного утра полумрак гостиной показался могильной тьмой. Но проморгался, а потом и место присесть нашел. Плетеный стул возле плетеного же низкого стола. «Кофе хотите, гости дорогие?» — спросила Аглая. — Валентина булочки как раз испекла. Решила меня побаловать. Ну, и вам достанется. Тут мне удалось, наконец, разглядеть хозяйку. Среднего роста, худощавая и, пожалуй, спортивная по сложению. Светлые волосы, собранные сейчас в хвост на затылке, чуть острый подбородок, курносый нос, голубые глаза. Ямочки на щеках, на губах постоянная полуулыбка. Лицо, может, и не идеально красивое, но на удивление приятная, удивительно хорошенькая. Я вспомнил, что действительно видел ее вчера, но тогда Аглая была одета в черное траурное платье до колен, а сейчас на ней были кавалерийские сапоги с кавалерийскими же лосинами и светлая свободная рубаха с закатанными до локтей рукавами, открывавшая загорелые руки и треугольник не менее загорелой груди в вырезе ворота. На поясе на коричневом ремне висел вполне мужского размера револьвер в кобуре. «Кофе хотим, тетя Аглая», — сказала Вера. «А булочки с чем? Просто с корицей. Не любишь? А с клубникой?» — с надеждой спросила девочка. «В другой раз», — улыбнулась тетка. «А тебе даже кофе пить рано, вообще-то. Тебе молоко лучше». «А я молоко и люблю больше», — фыркнула Вера. «Знаю, знаю», — послышался из-за спины еще один женский голос. Я оглянулся. В комнату вошла немолодая, маленькая, худенькая и какая-то очень быстрая женщина, несшая в руках поднос, с которого она начала составлять на столик чашки, блюдце, кофейник, кувшинчик холодного молока и большое плетеное блюдо со свежими, еще горячими булочками, заполнившими все мироздание запахом корицы и ванили. «Здравствуй, Верочка!» – поздоровалась женщина с моей спутницей, а затем и мне кивнула. «И вам здравствовать, молодой человек!» «Здравствуйте и вы!» — ответил я, вежливо поклонившись. Валентина ушла. Мы остались втроем. Вера действительно взялась за молоко, налив его себе в стакан чуть не с горкой, Аглая разлила душистый кофе в две фаянсовые чашки, подвинув одну из них мне. Разговор, к моему удивлению, начала она, сказав: «Мне вчера и Вера, и преподобный сказали, что вы племянница моей законной защитник». «Так вышло», — кивнул я. «А Игнатий мне передал, что вы еще и в команде к канонирам теперь». «Тоже верно». «Это хорошо», — кивнула она. «Может быть, оно и к лучшему. Хоть Евген мне и двоюродный брат, но, скажу честно, Вере с ним будет трудно. Пусть лучше претендует на самостоятельное проживание. Если опекун есть и няня при ней остается, то страшного в этом нет». «А почему вы считаете, что с Евгеном ей плохо будет?» «Евген всегда был такой, кроме себя самого никого слышать не умеет», — ответила она, подумав. «Павла он с детства уважал, да и младшим был, так что уживались. А теперь даже не знаю. Вера при нем точно слова иметь не будет. Никто не будет. Аглая, а...» Вдруг хотела что-то спросить, но вроде как осеклась Вера. Осеклась, но тетка ее поняла. «Я не могу брать над тобой опеку, пока есть у тебя родня по прямой линии, ты же знаешь», — сказала она. «Твой защитник, раз он отцовской волей назначен, и то больше прав имеет». «Жаль», — вздохнула Вера, — «с тобой так хорошо». Та просто улыбнулась, потрепала девочку по руке, перегнувшись через стол, сказала: «Я никуда и не деваюсь вроде как, не находишь? Хоть живи у меня, я только рада буду». «Теть, у меня просьба есть к тебе». «Это какая?» «Алексей наездник плохой. В их краях верхами не ездили». Аглая посмотрела на меня с легким удивлением во взоре. «Неумение ездить верхом тут точно занимал и косяк было. Это уже давно я понял». «Негде у нас было. У нас лодки вместо лошадей», — озвучил я старую версию. «Ну, не проблема вообще-то», — пожала плечами тетка. «У нас с конями возни хватает. Определю его конюхом в науку, заодно научится коня обиходить. Вы как, не против?» — обернулась она ко мне. «Нет, отнюдь», — пожал я плечами. «Мне лишь бы результат был». «Результат будет», — кивнула она. «Немного хоть умеете?» «Немного умею», — кивнул я, вспомнив свой поход до новой фактории. «Если рысой трусой, то куда-то доеду. А вот что больше, сомневаюсь сильно. Мне бы велосипед куда проще был», — добавил я о желанном. «Интересно, кстати, сколько здесь велосипед стоит?» «Понятно». Она задумалась, глядя в окно, затем, обернувшись ко мне, сказала: «Мы вот как сделаем. Сейчас я тебя конюхам представлю, скажу им, что делать надо. А вечером ты коня возьмешь и до веренной усадьбы сам доедешь. А к утру сюда на нем же вернешься». «Мне не до усадьбы. Мне куда-то надо на проживание определиться еще», — сказал я. «В усадьбе оставаться не могу». Она не стала спрашивать, отчего да почему, лишь опять кивнула и сказала: «Тогда заезжай, когда получится. Вечером? Завтра, может быть», — спохватилась Вера. Я вспомнил о том, что вечером состоится первый серьезный разговор с дядей Евгеном, и сказал: «Может быть, с утра завтра?» «Хорошо», — кивнула Аглая. Провели мы в гостях у Аглаи еще с час примерно. Все это время тетка с племянницей болтали, а я сидел молча, все больше ловя себя на том, что откровенно любуюсь родственницей своей подопечной. Живая, улыбчивая и веселая, Аглая с каждой минутой мне нравилась все больше и больше. А тот факт, что она женщина свободная, равно не отягощенная ни детьми, ни супружескими обязанностями... В другое время и в другом месте я бы уже начал закидывать удочки на предмет установления отношений, причем со всей возможной активностью. Но сейчас вот беда. Не знал я и заранее спросить не догадался, как в этих краях принято знакомиться с понравившимися женщинами. А то вдруг окажется, что шанс у меня всего один, и если накосячить, то второго уже не представится. Возможно такое? Почему бы и нет? Пошлют куда подальше и ходи потом посланным. Потом Аглая решила показать мне свои конюшни, похвастаться вроде как, а заодно представить и конюхам. Вера не пошла, чего она там не видела. А я отказываться не стал, разумеется, ухватился за кончик надежды, что, глядишь, и выйдет из моей мысли что-нибудь путное. У ворот конюшни нас встретили двое крепких мужиков, от которых еще крепче несло едким конским потом. Один из мужиков хранил на лице и торсе остатки выведенной татуировки, сразу отнесшей его к одумавшимся неграм. Второй же был из христиан, судя по всему. Оба худы, жилисты, бородаты, обоим лет под 40. Звали экс-негра Тимофеем, а прирожденного христианина – Степаном. Обо мне разговора с самого начала не было. Аглая сразу перешла к распоряжениям по конюшне. Судя по реакции конюхов, потому как внимательно они слушали хозяйку фермы, можно было заключить, что говорит она дело. Мужики кивали, Тимофей даже несколько раз повторил по поводу какой-то кобылы, что прикусывать начала. «Ага, ага, так и сделаю». Затем мы вместе пошли еще к какой-то лошади, насчет которой у конюхов появились подозрения на болезнь, и Аглая, ловко удерживая животное маленькой, но сильной рукой, быстро и как-то немилосердно ее осмотрела, после чего заключила, что кобыла здорова. «Сколько у тебя лошадей?» – не выдержав, спросил я. «Сейчас 21, сказала она. «Скоро 5 продавать надо будет. В возраст вошли». Что бы это значило, я не знал, поэтому спросил о другом. «А обращаться где научилась?» «От отца дело осталось и училась на ветеринара», — ответила она, махнув рукой куда-то вдаль. «На Большом острове, так что я еще и по вызовам езжу, если у кого какая животина болеет». «То есть кошек и собак тоже пользуешь?» — задал я не слишком умный вопрос, исключительно с целью не дать разговору увянуть. «А как же?» — удивилась она вопросу. «Вон в сарайчике у меня еще и больница, там 2 и гусь сейчас». К радости моей Аглая меня вроде бы не дичилась, разговаривала с охотой, поэтому я себя на будущее авансом надеждой потешил. Может быть, почему бы и нет. Учить меня верховой езде обязался экс-негр Тимофей. Такому моему неумению не удивился, лишь покивал задумчиво и сказал: «Чего не научить? Научу! У нас племя с рождения в седле было, это дело знаем». На том разговор и закончился. Договорились, что с утра следующего дня подъеду, да и пошли обратно в дом, где уже ждала меня Вера. Пора было ехать к Дмитрию Бороде вино торговать. Попрощались. Тетка с племянницей поцеловались, и наша двуколка вновь выкатилась на дорогу, влекомая серой лошадкой. До усадьбы Бороды оказалось около 7 верст. Фактически мы почти что вернулись назад, но немного другой дорогой, больше забирая к восточному берегу острова, а в конце концов выкатившись чуть ли не на пляж. Усадьба Дмитрия как раз и располагалась на первой линии пляжа, как любили объяснять такое расположение агенты по недвижимости в европейских странах у моря. Там это делало недвижимость дороже, а вот как здесь, понятия не имею. Однако было видно, что у берега упомянутый винодел поселился не зря. От пляжа тянулся вдоль дощатый пирс, возле которого покачивались на волнах 2 ярко разрисованные парусные лодки. «Это детей Дмитрия», — пояснила Вера. «У него 3 ребят, все любят под парусом ходить. Да и сам Дмитрий рыбу ловит, на весь остров рыбак знатный». Усадьба винодела была огорожена обычным забором из жердей на столбах, каким окружают загоны для скота. А вот дом выглядел солидно. Стены толстые, окна маленькие, больше на крепость похож. О чем я не приминул сказать. «Когда на остров последний налет был, тогда тут еще отец Дмитрия заправлял. И турки на нескольких шхунах и филюгах прямо сюда подошли, к самому пляжу, и на лодках на берег высадились. Думали его усадьбу взять сходу и дальше пройти в долину. Видишь?» – она показала рукой. «И верно. Усадьба Дмитрия Бороды, как пробка, запечатывала дефиле между 2 горами. А если лезть в гору с этого направления, то можно было много времени потерять. Склоны здесь крутые и осыпающиеся». «Ага, вижу», – кивнул я. «И что?» «А то, что отец Дмитрия, который тут тогда заправлял, с домашними и работниками в доме оборону заняли и держались достаточно для того, чтобы полковник успел ополчение собрать и сюда подойти». «Окна такие маленькие специально?» – залюбопытствовал я. «Конечно», – кивнула Вера. «Если тревогу объявляют, то ополченцы бегут в разные места, кто к какому ближе. Для фермеров, что ближе к холмам живут, место сбора как раз на дворе у Бороды. А сам Борода обязан был дом строить так, чтобы прикрывал этот проход». «Это правила такие у вас?» – удивился я. «Конечно. Кто на большой кусок земли претендовал, тому всегда дополнительные обязанности давали». «Действительно, дом выглядел настоящим фортом. А если брать еще и каменные сараи и какие-то подсобки, то получалась целая крепость, которую и в лоб не возьмешь, и с фланга особо не обойдешь. Все под обстрелом оттуда будет. А вообще система местной обороны мне умной кажется. Если нет возможности армию держать, то надо от ополчения получать максимум эффекта. И чувствуется, что здешнюю систему придумывал кто-то очень умный. Я не об ополченческой системе. Я обо всем, с чем успел столкнуться. Есть такое впечатление, что не могла здешняя действительность сложиться так самостоятельно, стихийно, без чьей-то помощи. Не бывает так. Был разгар рабочего дня, время обеда еще не наступило, и работа во дворе усадьбы кипела. Возле открытых дверей в подземный винный погреб мыли бочки. В воздухе стоял запах вина, стекающая по желобам вода была розовой. Здесь специализировались на красном вине, белое делали на других островах. Погреб был не один, и рядом во втором тоже что-то делали, опустив на лестницу деревянные мостки и уставив сверху лебедку. Огромная деревянная бочка, поднимаемая снизу тросом, стала в дверях враспор, перекосившись, и трое бородатых мужиков старались ее развернуть, причем осторожно, чтобы не повредить. На дворе за погребами кто-то как раз запрягал тяжеловоза в ломовую телегу. За невысокой загородкой женщина кормила квохчущих кур. В общем, суета была такая, какой подобает быть в том месте, где никто от работы не бегает. Молодой парнишка подскочил к нам, взял лошадь под уздцы, повел ее к коновязи. А мы выпрыгнули из коляски. «Вон, Дмитрий!» – сказала Вера, показав на кряжестого мужика широченной, как у крылы-мурлы бородой, одетого в рабочий жилет на голое тело и стоящего у стены дома, уперев могучие руки в не менее могучие бока. Его я тоже узнал, видел вчера на поминках вместе с семейством. Дмитрий явно давал какие-то ценные указания худому парню среднего роста, с косынкой на голове, туго обтягивающий череп, и с модной черной бородкой, которая вкупе с косынкой делала его похожим на пирата с картинки. Парень кивал в такт речи бороды и даже что-то записывал в маленький блокнот. Когда мы подошли ближе, винодел Борода нас увидел и широко заулыбался Вере. Сделал пару шагов навстречу, приобнял девочку ласково, мне же руку пожал вполне по-дружески. «Заходите в дом», — пригласил он нас. «Нажарились? Пить хотите?» Действительно, если к Аглае мы ехали еще по утренней прохладе, то по пути от нее к Бороде уже вполне качественно пропеклись, дело шло к полудню. Скоро вообще любая активность вне стен помещений должна была затихнуть, чтобы возобновиться часа в 4 вечера. Иначе и до теплового удара недалеко. Южные народы сию сиесту не зря придумали. Опять привычный мрак после солнечного дня, гостиная, простая по виду, но просторная и прохладная. Плетеное кресло и деревянные столы. Девушка лет 16, невысокая и кругленькая, неуловимо похожая на винодела, принесла поднос, на котором стоял кувшин с водой и дымящийся чайник. Поцеловав Веру в щеку и поздоровавшись со мной, она ловко расставила чашки, налила в них душистого зеленого чаю, сказала «Угощайтесь». Чай действительно был великолепным. И душистый, и крепкий, и для жары в самый раз. Хозяин тоже присоединился к нам с большой расписной фаянсовой кружкой в толстой руке, из которой он шумно прихлебывал. Ходить вокруг да около он не стал, спросил сразу. «За вином?» «За вином, Дмитрий», — серьезно кивнула Вера. «В понедельник хочу пойти на Большой остров с грузом твоего вина, смолы и сидра». Дмитрий кивнул, затем спросил, чуть скосив глаза на меня. «Я, конечно, глупого сказать не хочу, но спросить должен. А дело пока к твоему дяде Евгену не перешло?» «Отец перед смертью защитника мне назначил», — она кивнула на меня. «Поэтому, если дело к дяде отойдет, то только после того, как городской совет меня признает несовершеннолетней. А это еще когда состоится?» «Ну, понятно», — кивнул он. «А пока тебе хочется себя взрослой показать, торговлю вести. Не одобряю я этого, Вера. Дядя у тебя в делах искушен, знает, что делать и как. А ты, прости уж меня, мала еще. Тебе бы от дел отойти и в его воле пожить. Я так думаю». Я чуток напрягся, но в разговор пока решил не лезть, а Веру послушать. Что она на такую явно для нее неожиданную подачу скажет? «Дмитрий», — сказала девочка, глядя собеседнику в маленькие глаза, почти скрывающиеся под мохнатыми бровями. «Я за совет благодарна, дядю я тоже уважаю. А спросить хочу, когда сможешь 100 бочонков отгрузить? И мне лучше с доставкой, пусть и дороже». Дмитрий вздохнул, отчего его тучные широкие плечи поднялись и опустились, поскреб в бороде, вновь хлебнул шумно. «Не для твоего возраста и разумения дело купеческое. Я знаю, что говорю», — сказал он медленно. «Доверила бы все дяде, процветал бы дом ваш, а сама бы детство свое как положено дожила. Тебе пока жить, да этой жизни радоваться». Вера явно немного разозлилась, но заметно это было, как мне кажется, только мне одному. Я уже научился распознавать разные оттенки ее настроения. Для человека чуть менее внимательного ее лицо оставалось совершенно невозмутимым. «Уважаемый Дмитрий», — обратилась она к виноделу, — «как вы думаете, у Нила Петрова я такую же скидку получить смогу, какой мы у тебя пользуемся? Или все же переплачивать придется? Немного, но медяк сберегает золотой, поэтому всегда к тебе ходили». Дмитрий покачал головой сокрушенно, явно и вполне искренне, как мне показалось, расстроившись. Затем спросил. «Тебе эти 100 бочонков до портового лабаза надо или на борт?» «Нам прямо на борт. Ты же все 100 одним днем привезешь?» «Нет, потому что заранее не знал. Телег не хватит. 2 дня надо. Сейчас купчую оформим». Мне в разговор вмешиваться не пришлось, к моей радости. Радость же от того, что и Вера себя проявила, и мне себя не пришлось проявлять раньше времени. Новый я здесь пока человек, не обтерся, и уважения от местных ко мне никакого. А вот Вере от меня его все больше и больше. Улыбчивая девушка, что подала чай, вновь пришла к нам, выложив на стол папку с бумагами и пару карандашей. Дмитрий повздыхал, посопел, а затем начал быстро писать удивительно аккуратным почерком купчую на четвертушке бумаги, подложив под нее черную копирку, хмурясь и мусоля кончик химического карандаша. Текст ее был незамысловат. Это не договор с обязанностями сторон и форс-мажором, а просто расписка. Столько-то бочек за столько-то денег. Закончив писать купчую, Дмитрий подвинул ее по столу к Вере, а затем сказал, коротко взглянув на меня. «Если совет городской не признал тебя совершенной годами, то расписаться за тебя взрослый родич должен. Или вот защитник твой». «Я знаю», — кивнула Вера спокойно, подписываясь под текстом и придвигая бумагу мне. На том процесс покупки и завершился. Расчет ожидался после отгрузки товара, так что на этом мы все свои дела здесь закончили. Борода сказал лишь: «Через пару часов начнем тебе первую телегу грузить, так что жди сегодня. Кто товар примет?» «Сама и приму», — ответила Вера. — «Мы сейчас в гавань и до вечера будем». На том и распрощались.